Глава 25. Оставив машину под фонарем на площади, Савина взглянула на свое отражение в витрине лавки. Ее усталое лицо, сидеющие волосы, темная шерстяная куртка сливались в стекле витрины с масками ведьм, пластиковыми пауками и волшебными палочками, всем тем фольклорным хламом, которым торговала Астер Патюрен. Она никак не могла успокоиться. «Кто мне в этом помешает?» Слова Мадди эхом продолжали звучать у нее в голове. «Я», — подумала Савина, — «я помешаю». И резко нажала на кнопку звонка у двери. «Это Савина. Извините, что поздно». «Ничего страшного. Входи. Открываем». В большой мансарде над лавкой сидели за столом Астер и Нектер. «Садись». Тарелка и бокал уже ждали ее. Савина привыкла к очаровательному гостеприимству патюренов. Астер и Нектер вечно стряпали, принимали гостей и занимали их беседой, забавно споря между собой. Их несхожие характеры, отлично друг друга дополняя, прочно их связывали и служили неистощимым поводом для шуток. Недоставало только семьи, детей и внуков, которые заполнили бы их старость. Любовь у них была, не приправленная желанием, но все же любовь. «Мы оставили тебе рубец». «Рубец?» Савина за то время, что жила в Аверне, ко многому привыкла, но только не к телячьим кишкам, плавающим в морковной подливке. «Как себя чувствует Том?» — спросила Астер. Савина мысленно ее поблагодарила. Появился предлог потянуть с едой, и она подробно рассказала о бегстве мальчика через луг, о его падении с высоты в воду, а потом успокоила, сообщив, что он вне опасности. Астер вздохнула с облегчением. Савина знала, что она очень привязана к Тому. До того, как открыть лавку, Астер занималась всем понемногу, была и воспитательницей, и аниматором в досуговом центре, и няней. Словом, бралась за все работы, связанные с детьми и оставлявшие время для ее истинной страсти. Сказочница. Астер — колдунья. Ее знали все дети, от Арсиваля до Ля Бурбуль. Астер с ее кукольным театром. Астер и невероятные приключения Галлипот в стране вулканов. Теперь с этим покончено. Ее, как всех фей и ведьм, домовых и гномов, вытеснили мониторы компьютеров. «Ешь, пока не остыло», — посоветовал Нектер. Савина старалась не морщиться. Но Астер читала по выражению лица не хуже, чем по линиям руки. «Отстань от нее. Ты же видишь, она не хочет есть. Налей ей лучше вина». «Что-то не так, дорогая моя?» Поколебавшись, Савина решила выложить все. С кем же ей еще поделиться, если не с Астер и Нектером? И она, не торопясь, почти дословно повторила свой ночной разговор с Мадди Либери. В завершении сказала: «Мадди Либери — хороший врач, в этом сомнений нет. Это сильная, независимая женщина, и голова на плечах у нее имеется. Вот потому-то одна вещь меня и смущает. Я могу понять, что она и за 10 лет не оправилась после смерти сына. Но почему она крутится около другого мальчика? Неужели она вообразила, будто это ее сын? И до такой степени убедила себя в этом, что готова наделать непоправимых глупостей». Астер крутила на руке свои браслеты из деревянных бусин. «Знаешь, Савина, можно быть очень рассудительным человеком. Разумным, образованным, просвещенным. И не смириться с гибелью души. Не смириться с тем, что все умирает, все гниет. Все, в конце концов, становится в земле пищей для червей. Можно абсолютно серьезно считать, что нечто, душа, сознание, дух, остается жить. И даже найти подтверждение этому с научной точки зрения». Она потерла шею, словно медное ожерелье, было слишком тяжелым, и решительным тоном обратилась к брату. «Ники, да убери ты от нее эту чертову тарелку с потрохами. Ты что, не видишь, что ее от них тошнит? И принеси ей сыра и колбасы». Савина, как зачарованная, смотрела на странное украшение Астер. Спираль из обычной медной проволоки заканчивалась более толстым позолоченным стержнем. «Астер, объясни мне», — попросила она. «Я хочу разобраться». «В чем?» «Во всем этом. Реинкарнация, карма, переселение душ». Нектер тщательно завернул тарелку с рубцом в пищевую пленку и, несмываемым фломастером надписав дату и время, убрал в холодильник. Астер гипнотизирующим взглядом колдуньи вперилась в глаза Савины и заговорила. «Не стану забивать тебе голову индуизмом и прочими религиями. Вряд ли это тебя интересует. Но ты можешь набрать в Википедии имя профессора Стивенсона. Он изучил тысячи собранных по всему миру свидетельств детей, уверяющих, что помнят свои прежние воплощения». И Астер подробно рассказала о модели Стивенсона, о физических аномалиях у детей, родимых пятнах, необъяснимых талантах и фобиях, травмах прежней жизни, нередко завершившейся ранней или насильственной смертью. «Это все всерьез? Не трёп? Этот Стивенсон, он в самом деле профессор? У него есть лаборатория? Ему можно верить?» «Что значит, можно ли ему верить?» «Ну, верить его рассказам. Эти свидетельства правдивы или нет?» «А как, по-твоему, можно определить, что правда, а что нет?» «Не знаю. Думаю, если большинство во что-то верит, тогда это скорее правда, чем ложь». «Тогда если взять всех индуистов и буддистов, прибавить к ним четверть всех европейцев и почти треть американцев, то получится, что большинство людей верят в реинкарнацию. Они убеждены, что тело всего лишь оболочка, а наша душа продолжает жить». «И меняет оболочку, когда та изнашивается, да? Это и есть реинкарнация? Душа, как блоха, перескакивает с человека на человека или на собаку, с собаки на кошку, с кошки на крысу? Все так просто?» «Нет, не так просто. Это долгое путешествие. Путешествие, о котором у нас, как правило, никаких воспоминаний не остается. Разве что все пойдет не так». «Как это не так?» Нектер поставил на стол тарелку с колбасами и доску с авернскими сырами, с голубой плесенью, фурм, канталь и, само собой, Сен-Нектер. «А вот этого, милая моя, — ответила Астер, покрутив свою медную подвеску, — не знает никто. Это тайна. Почему одни души возвращаются, а другие нет? Почему одни изо всех сил стучатся в мозг, чтобы о них вспомнили, а другие таятся или искусно влияют на нас, оставаясь незамеченными? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Инстинкт, интуиция, шестое чувство». Савина нехотя надкусила ломтик ветчины. «У твоего Стивенсона есть на этот счет своя теория?» «Да. По его мнению, если оставить в стороне свидетельства, неотделимые от фантазий, остаются три неопровержимых доказательства реинкарнации: родимые пятна на теле, фобии и ксеногласия». Нектер, стоявший позади них, присвистнул. «Ух ты! Если доктор Либери рассказывает правду, все три лошадки пришли первыми». «И чем сильнее проявляются эти доказательства», — продолжала Астер, не обращая внимания на иронию брата, тем более жестокой была гибель в прежней жизни. Савина почти ни к чему не притронулась, и Нектар снова упаковал еду, аккуратно разворачивая пленку. Савина удивилась, что он не сопроводил свой неспешный ритуал теорией насчет тех, кто заворачивает или не заворачивает продукты, тех, кто складывает остатки еды в коробки, и тех, кто оставляет все на тарелке. «Заварить вам травяной чай?» «Да, Ники, спасибо». Нектар отправился в кухню, а Астер поднялась, открыла буфет и достала оттуда две рюмочки и бутылку местной настойки на корне гречавки. «Чтобы нам не умереть от жажды, пока Ники закончит колдовать». Они мелкими глотками подтягивали горькую настойку, пахнущую лимоном. «Представим себе, — наконец заговорила Савина, — что Эстебан действительно заново воплотился в теле Тома. Какие у нас есть доказательства, что сам Эстебан не реинкарнация кого-то, жившего до него? Или что Том, если с ним случится несчастье, не возродится в новом теле?» «Вот это, — ответила Астер, — и называется сансара, цикл реинкарнаций. Ты в самом деле хочешь, чтобы я прочитала тебе лекцию о буддизме?» «Только попроще». «Хорошо. В двух словах. Сансара — это цикл жизни, в котором мы заключены. Это тюрьма, где есть лишь страдания и иллюзии. И только наша карма, то есть сумма наших поступков, дает возможность из нее выйти и достичь нирваны. Посмотри, мое украшение — это и символизирует». Она потрясла им перед Савиной. «Это уналома. Спирали напоминают о наших прошлых жизнях и извилистом пути к пробуждению, представленному вот этой прямой линией. Но поверь мне, дорогая моя, до того, как достигнуть этой чудесной вершины, надо преодолеть немало этапов. И первый — переход от детской души к зрелой душе». Савина осушила свою рюмку, завороженно глядя на подвеску. «То есть детская душа — это начало цикла жизней. Зрелая уже прожила не одну. Вот посмотри на Нектера и на меня. Я — душа явно детская, а Нектер — прекрасный образец зрелой души». «В этом секрет прочных пар!» — крикнул Нектер из кухни. «Помнишь, Савина, о чем я тебе говорил после похорон? Мир делится надвое. Люди с детской душой переходят дорогу, где попало, а зрелые души идут к переходу. Детские души наедаются за 5 минут, зрелые же могут часами сидеть за столом. Детские носятся по свету, зрелым довольно вида из окна. Детские души держат дома 1 000 000 дисков, зрелым достаточно пения птиц». «Хватит, Ники», — перебила его Астер. «Думаю, мы уже поняли». Савина с удовольствием следила за этой игрой в пинг-понг между братом и сестрой. Ей очень нравилась фантазия Астер, но еще больше — нетрадиционная философия Нектера. Савина, не способная усидеть на месте, осознала, что и сама она должно быть настоящий образец инфантильности, и что Нектер в таком случае идеально бы ее дополнял. Вот только в его жизни уже есть женщина. На что окажется способна колдунья Астер, если Савина похитит у нее брата? Астер снова наполнила рюмки и сказала: «Если тебя интересуют тайны, потусторонний мир и сверхъестественное, не обязательно взывать к Будде, Шиве или Далай-ламе. Нам здесь собственной мистики хватает. Думаю, это все из-за вулканов. Сама знаешь, извержение, огонь, сера, земные недра, преисподняя. Если спустишься в лавку, ты найдешь там целые тома с описанием подвигов мельничной ведьмы Галипот, а также про затонувшую деревню на дне озера Павен, про волшебные водопады, про отравительниц, или взять хотя бы легенду про источник во Фруадефоне. Знаешь, что его называли источником душ? Нектер поставил на стол чашки. Сейчас колдунья Астер выложит нам все свои старые сказки. Прибереги свою болтовню для покупателей. Вручишь вместе с талисманами из змеиной кожи и якобы укрепляющими средствами с экстрактом дигиталина. А мне интуиция подсказывает, что история с Эстебаном Либери объясняется самым что ни на есть рациональным образом. «В самом деле, Бакалом?» — засмеялась Савина. «Ну, тогда из всех кратеров скоро полезут зеленые человечки». «Ха-ха-ха». Нектер с хирургической точностью поместил в каждую чашку ситечко для заварки и повернулся к Савине. «Лично я завтра же на рассвете отправлюсь на рыбалку. Мне надо перезвонить Лазарбалю, баскскому полицейскому, который расследовал исчезновение Эстебана Либери. Потом выудить сведения насчет пресловутой ассоциации «Колыбель Аиста» и, наконец, заглянуть в булочную». Астер ласково чмокнула брата в щеку и насмешливо спросила: «Прихватишь для меня круассанов, милый?» Нектер покраснел. «Нет, Асти, извини. Мне всего лишь надо позвонить в булочную в Сен-Жан-де-Люс. В день, когда Эстебан пропал, он должен был забежать туда за хлебом. Мать дала ему 1 евро. Эту монетку, по словам Лазарбаля, так и не нашли». Астер щедро подлила в свой травяной чай настойки, не обращая внимания на то, как поморщился Нектер при виде такого святотатства. «Естественно», — сказала колдунья. «Он расплатился ею за переправу через Адскую реку». Нектер и Савина замерли с чайными ситечками в руках. «Неужели вы никогда об этом не слышали?» — удивилась Астер. «Древние греки клали под язык умершему монетку, чтобы он расплатился за переправу через Стикс, реку подземного царства. Только заплатившему страж преисподней мог позволить сесть в лодку, а значит, вернуться к живым». Нектер сделал глоток травяного чая. Савина так и не притронулась к своему. «А как отбирают тех, кто сядет в лодку?» — спросила она. Астер еще раз прокрутила уналомы у себя на шее. Медные кольца сверкнули крохотными молниями. «Страж преисподней, он же и судья. И это страшный суд. После смерти вернуться в мир живых можно в 2 случаях. Невинно убиенному позволено будет вернуться на землю, чтобы отомстить. А виновный вернется, чтобы быть осужденным».